Глава 11. Финальная сцена. Ален осмотрел кучку полицейских, собравшихся в оранжерее. «Ну что ж», — сказал он устало, — «я им все рассказал. Вы слышали?» «Да, обычно следователи у нас так не поступают», — пробурчал Фокс себе под нос. Белли и Томпсон смотрели в пол. Сержант Джипсон шумно выдохнул и вытер лоб тыльной стороной ладони. Констебль Минок выглядел так, словно у него есть что сказать, только он слишком хорошо знает свое место и не отваживается. Алин глянул на него и усмехнулся. «Ну что ж, Майк, пока вы еще учитесь нашему ремеслу, вам полезно посмотреть на то, как не должен поступать следователь в моем лице. Впрочем, самое лучшее — сразу же забудьте о том, что видели». «Конечно, сэр», — верно подданически ответил Минок. «На что вы надеетесь, сэр?» — спросил Фокс. «Вы вывалили перед подозреваемыми весь ход следствия, все улики. Думаете, убийца явится с повинной или попытается скрыться и тем самым выдать себя? Что еще?» «Как это он отсюда скроется?» — хмыкнул Джипсон. «Мои люди плотно оцепили театр. Всякая машина на полмили кругом уже под наблюдением». «Ты не понял, Фред. Я ведь сказал, попытается скрыться», — многозначительно произнес Фокс, свысока поглядев на Джипсона, как Холмс на Ватсона. «Во всяком случае, если ему удалось меня провести, то это сделано мастерски», — пробормотал Алин. «И возня потом будет колоссальная. Боюсь, что тогда мне придется уйти из ярда и заняться цветоводством». Тут в дверь послышался легкий стук, и все напряглись. Медленно, со скрипом, дверь приоткрылась, и в комнату бочком втиснулся Перри Персифаль. Он был словно специально одет так, чтобы на улице привлекать всеобщее внимание. Черное долгополое пальто, блестящий шарф, желтые перчатки и зеленая шляпа. «Если я все еще под подозрением, — робко начал он, — то вы бы уж мне сказали сразу, хотя я почти уверен, что ваши каменные уста не разверзнутся для простого смертного». Фокс ответил, пытаясь придать голосу побольше сердечности, что для офицера полиции, по его мнению, было вообще-то зряшным занятием. «На вашем месте, сэр, я не стал бы беспокоиться, но все-таки оставьте, если можно, свой адрес и телефон. Знаете, просто так, на всякий случай». Перри дрожащим голосом продиктовал цифры констеблю, который занес данные в свой блокнот. «Спасибо, мистер Персифаль, и до свидания», — попрощался Алин. Перри повернулся, дошел до дверей и обернулся. «Похоже, все, кроме меня, идут по домам парами», — невесело улыбнулся он. «Что вообще-то странно и наводит на грустные мысли. Уж не знаю, что думают обо мне, но ведь все-таки кто-то из актеров убийца. Ну да ладно, вы знаете свое дело. Не стану мешать. Доброй ночи». Вслед за ним вошла Гая Гейнсфорд в сопровождении верного седовласого Дорси. «Я не могла заставить себя прийти в одиночку в это скопище монстров», — попыталась оправдаться она с выражением откровенного ужаса на лице. «Конечно, конечно, все в порядке, мисс Гейнсфорд», — заверил ее Фокс, снова тужась изобразить голосок помягче и понежнее, что напоминало попытку сыграть колыбельную на валторне в сопровождении полкового барабана. Гая тоже оставила свой адрес и номер телефона. Дорси, обычно красное лицо которого теперь мало отличалось по цвету от шапки седых волос, молча стоял у дверей и, как только процедура закончилась, сразу же вывел свою возлюбленную из ужасного места. Они вышли, держась за руки, как влюбленные гимназисты. Затем появился Адам Пул. «Знаете что, суперинтендант?» — вздохнул он устало. Если кто-то из моей шарашки будет арестован, то я хотел бы присутствовать при этом. Все-таки я продюсер и за все в ответе некоторым образом. Но, видите ли, мне бы хотелось проводить мисс Тарн домой. Это 10 минут езды, а затем вернуться. Если вы все еще будете здесь, то... Адам помолчал и вдруг выпалил. Я говорил с Жаком Доре. Алин подумал и закурил. «Ну что ж, кая дым из-за ноздрей, я готов дождаться вас и буду рад, если вы вернетесь». «А как Хелена?» «Она, по-моему, уже на пределе». «Похоже», — кивнул Алин. «Элла», — позвал Пул, — «ты уверена, что хочешь поехать одна?» Вошла Хелена Гамильтон в широкополой черной шляпе, скрывающей круги у нее под глазами, с лицом припудренным так тщательно, что следов усталости практически не было заметно. «А машина пришла?» — спросила она, не глядя на Пула, и Фокс ответил. «Да, мэм, она во дворе. Констебль проводит вас». «Если позволите...» — Хелена посмотрела на инспектора Алина. «Если позволите...» «Я бы хотела, чтобы со мной поехал Джейко, то есть мистер Доре. Передайте ему, пожалуйста, что я жду его в машине». Пул вышел вслед за ней. На пятки ему наступал констебль Минок. Через минуту вошла Мартина. Она смотрела на Фокса, который записывал ее адрес, и все плыло у нее перед глазами. Она даже забыла сказать то, что давно хотела суперинтенданту, который, в отличие от своих сотрудников, вовсе не походил на полицейского. «Джейко просил меня назвать и его адрес», — сказала Мартина смущенно. «Дело в том, что наши адреса совпадают. Я снимаю у него комнату». Девушке показалось, что эта фраза прозвучала весьма подозрительно и почти неприлично для молодой особы. Но Алин только спросил: «А что, мистер Доре уже ушел?» «Кажется, он намеревался ждать мисс Гамильтон в ее машине». «Ну что ж, а вот мистер Пул собирался проводить вас». Марти непроизвольно улыбнулась от одной мысли об Адаме. Из коридора донесся голос Пула. «Кейт, где ты там?» Мартина попрощалась с полицейским и удалилась под руку с Пулом. Время шло. Никто больше не шел. «Ну что ж», — кашлянул Алин, — «если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». Полицейские, растянувшись в цепочку, прошли по коридору, пробрались по залам непроходимых декораций, мимо занавеса и оказались за кулисами. Посреди темного и пустого тамбура желтело пятно света. И в самой середине этого пятна лежал конверт. Раньше его тут не было. Алин быстро поднял письмо и через плечо заметил Фоксу. Так значит, он решил поступить так. Они побежали на сцену. Там все еще в беспорядке стояли стулья, и в углу темнела софа. Констебль Минок, как самый молодой, полез по лесенке осветителя врубать огни сцены. Остальные включили свои фонарики, так старательно направляя их на софу, словно чего-то боялись. Но когда Алин поднял газету с груди лежащего на софе доктора Резерфорда, всем сразу стало ясно, что доктор умер. Полицейские окружили Алина, который вскрыл письмо и начал читать. Написано в конторе театра «Вулкан». 1:45 после полуночи. «Дорогой мистер Алин, прошу набраться терпения и прочесть мое, увы, довольно бессвязное письмо. Но меня поджимает время, нет возможности изложить все ясно и литературно. Я уже слышу лязг наручников и тюремных засовов. Итак, Отто Брод написал пьесу, которую показал Кларку Беннингтону. Тот, в свою очередь, показал пьесу двум своим знакомым, которые читали по-немецки и могли оценить этот невеликий опус. Я имею в виду себя и Жака Доре. Пьеса, которую мы представляли этим вечером, являлась моей вольной интерпретацией текста Брода, сделанной без его согласия и без его ведома. В конце концов, исходный текст был для меня только материалом, и в любом случае я только улучшил пьесу. Кажется, это Джордж Мур говорил, что разница между цитатой и исходным высказыванием в одних лишь кавычках. Я целиком согласен с этой глубокой мыслью и также считал некто иной, как Вилли Шекспир. Но Доре слишком пропитан ложной буржуазной моралью. Он узнал в моей пьесе источник, очень меня не одобрил, однако у него хватило деликатности хотя бы просто помалкивать. Английские критики, и Бен это знал, разделили бы мнение Доре, только в отличие от него молчать бы не стали. Бен уже долгое время подозревал неладное и в какой-то момент решился написать Броду. 3 дня назад он получил ответное письмо, которое подтверждало его догадки. Это письмо он угрожал использовать для шантажа. Я пытался объяснить Бену, причем совершенно справедливо, что Брод должен быть мне только благодарен за то, что я так расцветил его жалкое вымученное творение. Однако на Бена этот разумный аргумент не подействовал, и он угрожал опубликовать письмо Брода в том случае, если в составе исполнителей пьесы будет сделана известная вам замена. Позавчера я решил плюнуть и перестал настаивать на этой замене. Однако, благодаря неумеренной и крайне неуместной чувствительности мисс Гейнсфорд, замена, увы, все-таки состоялась. И вот за 5 минут до начала спектакля ко мне подходит Бен и заявляет, что после спектакля выйдет к рампе и расскажет аудитории, будто я украл чужую пьесу. О да, такой петрушки в моей жизни еще не бывало. Зная Бена, я должен был действовать стремительно, и я действовал. Однако, если вы еще не раскусили моей задумки, то раскусите очень скоро, как только сделаете анализ грима, отковыренного с этой гадкой Хари. Бен припудрил лицо петидин гидрохлоридом, эффективным анальгетическим препаратом. Сейчас он очень моден. Его максимальная доза 1,5 грана, а на свою верхнюю губу Бен наложил около 30 гранов. Одним словом, я щедро засыпал в его пудреницу петидин, когда Бен был на сцене в ходе последнего акта. Зайдя в комнату 2-й раз, я застал его уже в коматозном состоянии. Сомневаюсь даже, что была особая нужда травить его газом, но я решил инсценировать самоубийство. С этой целью я и опрокинул его пудреницу, как поступил бы самоубийца в отчаянии. Единственное, чего я не учел, это что порошок не должен был попасть на плащ, прикрывающий голову. Тут уж вы меня, друг любезный, уели своей проницательностью, пониманием техники мизансцен. Будь я жив, пригласил бы вас разделить со мной аплодисменты, предназначенные драматургу. Должен вам признаться, что я и сам привык к этому прекрасному препарату и добавлял его в небольших дозах к моему нюхательному табаку. Я запасся буквально залежами петидина, а в последние дни я носил его полную коробочку. Никто ведь не знал, что Бену взбредет в голову, раз уж он стал угрожать мне своим милым письмецом. Интересно, вы хоть поняли, что к чему, когда я так элегантно раздавил каблуком коробочку с петидином на ваших глазах? Не знаю, но ваш старательный филер подобрал крупинки порошка, и наверняка в лаборатории все выяснится. Однако другая половина петидина, про запас, была мною спрятана в софе. Сейчас я пойду, сяду на софу, приму петидин и стану внимать вашим душеспасительным речам. А пока что попрошу вечно воняющего луком сторожа Баджера оставить мое письмо за кулисами, чтобы во время вашей, не сомневаюсь, блистательной речи перед актерами я мог уже спать. И еще прошу не делать мне искусственное дыхание и тому подобные глупости. К тому моменту, как вы найдете меня, я буду мертв, как ржавый гвоздь. Хотя я мог блестяще оправдать собственное виртуозное использование бродовской пьесы, я не хочу огласки, ведь тогда немыслимые лавры лягут уже не на мою голову, а на... зачеркнуто. Короче, если вам нужно как-то обозвать мою жизнь, можете назвать ее «Тщеславие». И в заключение позвольте привести строки моего коллеги-плагиатора Шекспира. «Порой с собой мы играем злую шутку, когда коварство своего могущества пытаем, которое обманчиво столь часто. Ну что же, я слышу призывный звук трубы. Пора. Остаюсь к вашим услугам в любом уголке загробного мира. Джон Джеймс Резерфорд». Ален сложил письмо и подошел к Софе. С минуту он вглядывался в грузное тело, лежавшее там. «Похоже, он нас все-таки обвел вокруг пальца, а, братец Лис?» — проговорил суперинтендант задумчиво. «Похоже», — тусклым голосом отвечал Фокс. «Расследование было провалено. Преступник скрылся от правосудия на том свете». Бейли и Томпсон, неожиданно обнаружив в глубинах своих полицейских сердец бездну такта, тихонько удалились со сцены. На цыпочках вошел молодой Минок, держа в руках простыню, прихваченную в какой-то гримерной. Фокс принял у него простыню и накрыл ею огромное тело. Ален и Фокс переглянулись. «Попробуем к неудачнику быть милосердны», продекламировал из Шекспира Ален, и было непонятно, служила ли это саркастическая реплика эпитафии покойному или же кратким отчетом о результате расследования. Пул остановил машину у дома Джейко. Мартина явно чувствовала неловкость. Пул нежно сказал ей: «Ты очень устала? Хочешь домой спать? Все-таки мы еще и словом не обмолвились, а надо бы. Я устала, хотя, наверное, не больше других. А ты...» — она запнулась. «Ты еще и перенервничал». «Да, то есть не совсем. Одним словом, тебе все же надо отдохнуть, Мартина». «Мартина, видишь, я стал называть себя твоим собственным именем. Знаешь, раньше я говорил тебе Кейт, потому что время еще не пришло, а теперь все позади. И нам нужно начать новую жизнь. В театре мы будем называть друг друга дорогая, дорогой, и снимать шляпу. А вне театра? Нет, мне пора идти, сонно подумала Мартина, но ноги не желали слушаться ее. Вообще-то нечестно спрашивать тебя о таких важных вещах, когда ты с трудом удерживаешь глаза в открытом состоянии, заметил Пул. Но все равно не будем дожидаться отдаленного будущего. Я прошу тебя быть моей женой, Мартина. Я очень тебя люблю. До Мартины слова эти долетали словно из-за ватной стены тумана, но она как будто ожила от них. Темная ночь вокруг заиграла немыслимыми красками. Она попыталась пробормотать что-то, передающее всю полноту ее счастья, но не смогла. Адам только рассмеялся, вышел из машины и распахнул дверцу перед Мартиной. «Может быть, донести тебя до дверей на руках? Мне, знаешь ли, надо вернуться в театр». Холодный ветерок немножко освежил девушку, и она пошла вслед за Пулом к дверям дома, поеживаясь в своем поношенном пальтишке. «Странно чувствовать себя такой счастливой после всего этого кошмара», — призналась девушка. «Постой, а почему тебе надо вернуться в театр? Ты что, уже знаешь?» «Да, но ничего страшного. Точнее, уже ничего не исправишь. Так что, думаю, все ужасы позади. Алин ждет меня. Иди, дорогая, а то замерзнешь. Спокойной ночи и доброе утро». Пул улыбнулся ей на прощание, потом сел в машину и поехал в театр. Дверь фойе была открыта. У входа клевал носом молодой долговязый полисмен. «Мистер Аллен здесь, сэр», — промямлил он, отчаянно борясь с зевотой и пытаясь удержать нос в горизонтальном положении. Адам Пул нашел суперинтенданта, рассматривающим фотографии на большой афише. «Знаете, мистер Пул, кажется, у меня для вас есть сногсшибательная новость», — резко бросил Аллен, разворачиваясь. «Думаю, с ног меня ваша новость не собьет», — заметил Пул. «Перед уходом Джейк успел рассказать мне про пьесу. Я не знал об этом, но мы с ним пришли к выводу, что сон Джона был слишком уж крепким». Они еще постояли плечом к плечу, глядя на красочную афишу с эффектными фотографиями и броским заголовком. «Премьера в нашем театре состоится в четверг, 14 мая. Тщеславие. Новая пьеса знаменитого Джона Джеймса Резерфорда». Занавес. Конец книги.